Смешно. Сколько у людей богов? Захотелось знать, чей бог лучше. А кто может ответить? И как же так? Люди молятся разным богам, а делают одно. И русские, и татары, и черкесы, и мордва, и другие вместе идут на Ливонию. И в походе все дружны. Помогают татары мордве, русские черкесам, татарам, мордва русским. И просить не надо. Ахима правду говорила. Боги разные, душа одна. Утром застряли розвольни с пушкарями под горою. Андрейка крикнула помощь. Прискакали кавказцы, чуваши и татары, и все вместе вытащили розвольни на пригорок. Даже хлебом делятся между собой. Андрейке захотелось узнать, как по-ихнему земля. Чувашин сказал — сир. Черемис — мюлендерок. Татарин — джир. Ватяк — музье. Диво дивное, — думал Андрейк, — и землю зовут по-разному, а защищать ее идут все заодно. Андрейка остановился около костра. Рядом розвольни с лыжами, лодками, досками, баграми. В лодках люди. Спят по нескольку человек вместе. Так теплее. Освещенные пламенем костров торчат из лодок лапти. Везде по дороге видел Андрейка шатры и розвольни с кадушками, с лопатами, бадьями, ломами. Даже наковальни и молоты лежали в нескольких санях, а доспехов в розвольнях видимо-невидимо. В темноте ржали лошади, поблизости от них уныло мычала скотина. В одном месте остервенело набросились псы. Оказалось, караван с ядрами и зелейными бочками. Встрепенулась стража, зашевелились пищали и рогатины в руках. Дальше целое стадо косматых быков. Запорошенные инеем, побелевшие, сбились в кучу, опустив головы. — Эй, кто ты? — Андрейк назвал себя. Из шатра глянуло знакомое лицо. — Ба! Григорий Грязной! Тот, что запирал его в чулан на пушечном дворе. Андрейк посмотрел на него усмешливо и заторопился от греха подальше. Отойдя, плюнул и изругался. Обидно было вспоминать. По бокам дороги сосны в инее, как в жемчуге, слегка освещены кострами. Чу, кто там? Зашевелились ветви в лесу, посыпался снег. К костру подъехал всадник в кольчуге и с секирой. Через седло перекинута большая охапка еловых лап. Он соскочил с коня, бросил пук ветвей в огонь. Затрещала хвоя. Взглянул приветливо. — Что? Аль не спится? — Студена. Разомнусь малость. Хоть бы скорее столкнуться. Не скор бог, да меток. Победим, думаешь? Не победим, так умрем. Прибыльнее победить. Не то я на своей пушке удавлюсь. Лучше помереть, чем врагу отдаться. М-да, силушки у нас много. Срамно, коли они нас побьют. А уж в полон я николи не сдамся. Руки на себя наложу. Ну, стало быть, так и этак лучше победить. Выходит, по-твоему. Дай-то, Господи Боже, сокруши супостатов немцев проклятущих. Ратник снял шлем, помолился. Андрейк тоже. Перекинулись приветливыми словами и разошлись. Андрейка так и не достиг головной части войск. Уж очень длинно. Вернулся к своим товарищам. Они спали в розвольнях, примостившись около пушек. Последовал их примеру и Андрейка. Тоже забрался под войлочное покрывало, зарылся в сено, уткнулся носом в пушку, обернутую соломой, обнял ее и быстро уснул. Костры догорали, издали с ветром доносился волчий вой. На заре заголосили трубы, разбушевались набаты, свирели подняли докучливый визг. Воины, трясясь от стужи, стали вылезать из своих приземистых шалашей, потирали мокрые от снега ладони. «Опять утки в дудки, тараканы в барабаны!» — раздался голос Кречета. Андрейка потоптался на снегу, холодно, зуб на зуб не попадает. — Эй, рыжий! Земля-то как промерзла! Страсть! Мелентий, поправляя лапки и дрожа от холода, проворчал. — Земля не промерзнет, то и соку не даст. Ей хорошо, а вот нам-то на спине словно рыбы плавают. Бррр! Поднялся и Васятка кречет. — Эх вы, бараны без шерсти! Идемте, харю оправим! Баня парит, баня жарит! — Эх, студено, — съежился Андрейк, — с бабой теплее вестимо. Мелентий рассмеялся, усердно растирая лицо снегом. — Волк и медведь, не умываючись, здорово живут. Не так ли, Андрейка? Бородатый сошник, что в соседстве поил коней, почесал затылок. — К стуже можно привыкнуть, а к бабе... Какая попадется? Моя ни днем, ни ночью не дает мне покоя. Ох, и злая! Парни громко расхохотались. Пушкари достали с воза хлеб, рыбу, помолились, пожевали. Над лесом словно лужа красного вина. От людей, от коней идет пар. На месте костров тлеют головешки. Пахнет гарью. Снежные бугры, снежные кустарники порозовели. Громкие голоса воинов, гортанные окрики татарских наездников, свист, пение, голоса сотников, десятских ворвались в лесную тишь пестрым, властным шумом. Впереди, там где-то далеко, тоскливо мычали быки, тявкали собаки возбужденно, грохотали удары молотов по наковальням. Татары вскочили на коней. Вдали поднялись воеводские хоругви, лес копий снова вырос над толпами воинов, заскрипели полозья. Войско двинулось дальше. Много было смеха, когда Кречет, забавно отчеканивая слова, спел про то, как один чернец сотворил с черничкой грех, жалобно припевая «Матушка!». Его пение прервал какой-то шум, неистовые крики. За спиной что-то неладное. Андрейк с товарищами побежали на подмогу. Завязли в сугробах два тура, эдакие дылды, как их народ прозвал, турусы на колесах. Туры бывают на земле, а то вишты посадили на колеса, один смех. Кони шестерней тащат эти бревенчатые башни, да еще пушки в них, ишь, рыло выставили, да пищали затинные, а тут как на грех опять горы да овраги. Эй, вы, бояре, вылезайте! Ишь ты, забились в свои колокольни! — закричал Андрейка на гулейнах, сидевших внутри туров. Началась работа. Прискакали татары, привязали к саням своих коней, налегли всей массой, общими силами вывезли туры одну за другой из ямины. Уже совсем рассвело, когда пушкари вернулись к своему обозу. От лошадей исходила густая испарина, гривы их и шерсть покрылись белыми завитушками. Наступило утро. Глава четвертая. После ухода войска в Ливонию Иван Васильевич стал еще более сближаться с иноземцами, часто собирал их у себя во дворце, осведомляясь об интересах в московской земле, богатстве их стран, о государях, расспрашивал и о книгопечатании, о диковинах науки. Сильно обрадовался.